извините. Ничего. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, что проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Что же делать? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно. А суп? Он черт знает, чего плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. Ой. Чай такой странный. Воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость. Извините, я прав не виноват. Как? На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые, и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру. Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть... В тюрьму? Да какое вы имеете право? Ой. Да как вы смеете? Ой. Да вот я. Я служу в Петербурге. О, Господи, ты, Боже, какой я... сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы. Да вот вы хоть со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру! Что вы? Что вы? Помилуйте, не погубите. Жена, дети, маленький, не сделать несчастным человек. Нет, я не хочу. Вот еще. Мне какое дело? От того, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно. Нет, благодарю покорно, не хочу. По неопытности, я могу по неопытности. Недостаточность состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которое я будто высек, то это клевета, ей-богу, клевета. Это вы думали, злодеи мои? Это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься. Да что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о злодеях или какой-то унтер-офицерской вдове. Унтер... А офицерская жена совсем другое. А меня вы не смеете высечь. До этого вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой. Я заплачу. Заплачу деньги. Но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. О, тонкая штука. Эх, куда метнул, какого туману напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с какой стороны приняться. Но да уж, попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать на авось. А если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим. Дайте мне взаймы. Я сейчас же расплачусь трактирщиком. Мне бы только рублей 200. Или хоть даже и меньше. Вот, ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать. Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Вот, теперь... Другое дело. Ну, слава богу, деньги взял, дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 вернул. Эй, Осип! Чего изволите? Позови сюда трактирного слугу. Что же вы стоите? Сделайте милость. Садитесь. Садитесь, прошу покорнейше. Ничего, мы и так постоим. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня И вы садитесь. Благодарю, вы очень любезны. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо. Подпустим ему трусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я, кроме должности, еще и по христианскому человеколюбию хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство. Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить. Осмелюсь ли спросить, куда и в какие места ехать изволите? Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню. Саратовскую губернию, а? И не покраснеет. О, да с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей. А ведь с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, и сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию. Смотри-ка, какие пули отливает. И старика отца приплел. И на долгое время извольте ехать? Право не знаю. Ведь мой отец упрямый, глуп. Старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу, как хотите... Я не могу жить без Петербурга. За что ж в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. А ведь какой невзрачный, низенький. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебе уж заставлю побольше рассказать. Ой, справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши. Ведь вот хотя бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. Да, кажется, эта комната несколько сыра. Скверная комната. И клопы такие, каких я нигде не видывал. Как собаки кусают. Скажите, как собаки. Такой просвещенный гость и терпит. От кого же? От каких-нибудь негодных хлопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, ну, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу. Темно, темно. А осмелюсь ли просить вас... Нет, я не достоин. А что? Нет, не достоин, не достоин. Да что ж такое? Нет, я бы дерзнул. Ну? У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Ну, нет, чувствую, сам чувствую, что это уж слишком большая честь. Не рассердите, ей-богу, от простоты души предложил... Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня такой нрав. Гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имею этого порока. От полноты души выражаюсь. Покорно благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал. Как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность. Уважение и преданность. Изволили спрашивать? Да, подай счет. Я уж давеча подал вам другой счет. Да я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там? Вы изволили в первый день спросить обед. А на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать. Дурак, еще начал высчитывать. Всего сколько следует? Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. Пошел вон, тебе пришлю. В самом деле, и то правда. А как прикажете? Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные, другие. А что там такое? А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой. С большим удовольствием, я готов. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки. Извольте, извольте. А потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники. Зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения. Как вам угодно. Как вы намерены? В своем экипаже или вместе со мною на дрожках? Да я лучше с вами на дрожках поеду. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места. Ничего, ничего, я так. Слушайте, вы побегите да бегом во все лопатки и снесите две записки. Одну так в богоугодное заведение земляники, а другую жене. Не извольте беспокоиться, все доставлю. Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя? Да зачем же? А, впрочем, тут и чернила, только бумаги не знаю. Разве на этом счете? Я здесь. Напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадьера. Не козиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. Так, готово. Вот, Петр Иванович, отнесите супруге. Непременно. Вот, брат Бобчинский, каково подслушивать. Так увлекся, что всю бдительность растерял. Что, не ушиблись ли вы где-нибудь? Ничего, без всякого помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу, Христиан Иванович, у него есть пластырь такой, так что оно и пройдет. Вы не нашли другого места упасть? Я растянулся, как черт знает, что такое. Это с ничего. Прошу покорнейшего, пожалуйста. А слуге вашему я скажу, чтоб перенес чемодан. Осип! Тут я. Чего изволите? Любезнейший, ты перенеси вещи ко мне, к городничему. Тебе всякое покажет. Прошу покорнейшего.